Доброе утро, мистер Смит. А, отец Браун, доброе утро. Сочувствую вам. Благодарю вас, отец Браун. Но я считаю, что все случившееся особенно тяжело для мисс Грей. Да, да, да. И не вижу причин скрывать, что именно это и тяготит меня больше всего. Правда, она и помолвлена с Делманом, но я не скрываю, что неравнодушен к мисс Грей. Вы поражены? Да нет, но мы все, естественно, разделяем ее тревогу. Нет ли у вас новостей или своих соображений по поводу этой истории? Новостей, собственно, никаких, по крайней мере, из внешнего мира. Соображения? Я был бы очень рад выслушать ваши соображения. Ну что ж, будь по-вашему. Все равно кому-нибудь придется рассказать, а вам, мне кажется, можно довериться. Вы знаете, что произошло с сэром Артуром? Да, полагаю, что знаю. Чудесное утро. Какое чудесное утро. И какой печальный разговор. Секретарь дернулся так, точно его подстрелили. А на тропинку, ярко освещенную уже высоким солнцем, легла обширная тень доктора Эббота. Он был еще в халате. Этот роскошный восточный халат, весь в красочных цветах и драконах, походил на пышную клумбу, взращенную под пышущим солнцем тропиков. На ногах у него были широкие комнатные туфли без каблуков, поэтому он, несомненно, и подошел к ним совершенно неслышно. Его энергичное и доброжелательное лицо покрывал густой загар и обрамляли старомодные седые бакенбарды. Выглядел доктор Эббот одновременно и потрепанным, и закаленным, словно старый фермер или капитан корабля, которому не раз приходилось противостоять суровым ветрам. Из всех гостей он был единственным старым другом и ровесником сэра Артура. Да-да, господа, происшествие это просто ни на что не похоже. Домишки в деревне, они как кукольные, со всех сторон насквозь все видно. Там никого не спрячешь, даже если захочешь. Мы с Делманом вчера учинили там расследование. Живут в них в основном тихие старые женщины, такие и мухи не обидят. Мужчины почти все сейчас в поле, остался только мясник. Но ведь молодые люди видели, как Артур вышел от него. А на берегу реки по пути сюда ничего не могло случиться. Я сам сидел там с удочкой весь день. Ведь вы, мистер Смит, с Делманом можете подтвердить, что видели меня там, и когда шли туда, и когда возвращались. Да, да, да, да. Ага, ага. Единственное, что мне приходит в голову. Вот и мистер Делман собственной персоной.